Дальше говорит имам Ахмад ибн Ханбаль, также из основ сунны у нас «Ас-сам'у ва-та'ату лил-а'иммати ва-амири л-му'минин аль-барри валь-фаджр». Также, братья, из основ сунны у ахли сунны валь-джама'а слушать и повиноваться имамам, и, то есть и амирам правоверных, неважно, являются они бар, то есть благими, то есть хорош, совершающими хорошие дела, благочестивыми, или же являются фаджр, то есть являются грешниками, братья, фасихами. وَمَنْ وَلِيَ الْخِلَافَ وَاجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَرَضُوا بِهِ. То есть и также, то есть слушать и повиноваться тому, кто взял хиляфа, то есть он взял правление в свои бразды, и также люди, то есть объединились люди и начали, то есть подчиняться ему, и они довольны этим. То есть довольны подчинением ему и довольны, то есть то, что он их правитель. И даже тот, кто, то есть, захватил эту власть, то есть мечом или же войной, пока не стал их правителем, и его люди называют, то есть амиром, то есть своим амиром и так далее. Во-первых, братья, каким образом получается власть? В шариате, братья, можете записать себе это, три вида получения власти. Первый, братья, алистихляф, чтобы имеющийся правитель, который уже есть правитель, он назвал того, то есть своего преемника. Как это сделал кто? Абу Бакр. Истихляфа Умар. Он сказал, что после меня будет Умар. Второй, братья, алинтихаб мин кибл ахли аль-хилли валь-ахд. То, что должны быть выборы. Выборы, братья, какие? Шура, да, именно, то есть ученые, братья, знающие в этой уме, мудрецы, взрослые люди, они должны выбрать того, кто более достоин. Они просто люди, где, братья, извините, голубой, блудница, дети, взрослые, мудрые, тупые, глупые, все имеют один и тот же голос. Нет, братья, это не шариат. Это не шариат. И плачевная будет, брат, очень такая итог у того, кто будет выбран таким образом. То есть именно, то есть знающие люди, те, кто решают вопросы государства, они выбирают правителя, как это было с кем? С? Когда Умар, радиаллаху анху, приблизилась его смерть, уже, то есть он начал думать о том, что вот-вот скоро, может, умрет, пришел к нему его сын и скажет: мне, говорит, люди сказали, что ты не хочешь назвать того, ну, своего преемника. Он говорит: ну и что, говорит, если я сделаю так, то поистине мой пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не называл своего преемника. А если же я назову своего преемника, то у меня есть в этом лучший пример, Абу Бакр. То есть нет в этом проблем. Может сделать, может не сделать. И поэтому, когда умер Умар, точнее, когда убили Умара, потому что он шахид, как пророк, алейхи ва саллям, за него сделал шахада, что этот человек шахид, собрались ахлюль хилли валь акд, собрались шура, Али ибн Аби Талиб, Аз-Зубейр, Тальха, Абдурахман ибн Ауф, Усман и так далее, Саад ибн Аби Уккас, и они выбрали кого? Лучшего среди них Усмана ибн Аффана, радиаллаху анху. И третий, братья, вид ат-тагаллуб, что кто-то войной захватил. И здесь, братья, то есть нужно смотреть, потому что наша молодежь, как обычно, говорит: вот, он захватил и так далее, мы были им недовольны. Брат, у тебя никто не спрашивает, доволен ты, недоволен. Смотрите, когда мы живем в мусульманском государстве, это все, опять же, говорится, если наш правитель мусульманин, мы живем в мусульманском государстве, это его государство, он мусульманин, он правитель. Понятно? Это про такие ситуации говорится. Если человек является правителем земли, то нам следует слушать его и повиноваться. Не потому, что мы там его любим и так далее, что он молодец, везде его фотографии ставят, не поэтому, братья, а потому, что в этом вопрос пользы и вреда. Если ты не будешь ему подчиняться, выйдешь против него, братья, не будет небезопасности и так далее и тому подобное. Об этом дальше, иншалла таля, придет, может быть, чуть поподробнее. Мы должны, братья, если у нас есть уже имам, и кто-то идет на нас с войной, поддерживать кого? А если тот, кто приходит, то есть свергнет нашего имама, он наш родственник, или он хороший человек и так далее, а наш имам вот такой плохой, этот наш имам пьет, а этот не пьет, что делать? Братья, пророк алейхиссалям заповедовал помогать первому имаму и уничтожать второго. Но, братья, если вдруг так получится, что мы защищаем нашего первого имама, сражаемся со вторым, но он сильнее и он захватил, что мы должны делать? Присягнуть второму, все. Вот типа, мы с ним вчера воевали, сегодня он наш правитель. Все, и ничего ты про него не говоришь, либо ничего не делаешь, все. Энтагаль-амар, как говорится, закончилось. Ты должен дальше подчиняться и повиноваться новому правителю. И давать ему бей'а, братья, присягу, присягнуть ему. Пророк, алейхиссалату ассалям, как придет этот хадис: «Ман мата валейса фиону кай бей'атун мата митатан джахилия». Тот, кто умер, не присягнув никому, То есть нет у него никого, кому он присягнул бы из правителей. Этот человек умер смертью джахилии, братья, сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Доводом этому служат слова, которые Аллах Субхана ва Тааля сказал в 59-м аяте суры Ан-Ниса: «Я айюха ладзина аману атиу Аллаха ва атиу Расуля ва улил амри минкум». О те, которые уверовали, подчиняйтесь Аллаху, подчиняйтесь Его посланнику и тем, кто имеет власть среди вас. Во-первых, сказал Аллаху, подчиняйтесь пророку, алейхиссалям, подчиняйтесь. А дальше сказал, и тем, кто имеет власть среди вас, то есть имеет власть, если они на том, на чем был Аллах Субхана ва Тааля, его посланник, если они являются мусульманами. И им, подчинение им, возвращается к подчинению Аллаху и посланнику. То есть, если они приказывают вам бить, или же зина делать, или кого-то убить без права, ты не слушаешься этого. Пророк, алейхиссалату ва салям, сказал, ля та'ата лиль махлюк фи ма'сиати аль-халик. Нельзя подчиняться творениям в ослушании Творцу. Также пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, как в хадисе Муслима от Умму Салама приходит, сказал: «Якуну алейкум умара та'рифуна ва тункирун, фаман арафа бари, ва ман кариха салим, валякин ман радия ва тааба». Будут у вас такие правители, у которых будут делать такие дела, некоторые вы будете довольны, большинство будете порицать, не нравится вам то, что они делают. И тот, кто понял из вас, или же в риваяте приходит, фаман анкар приходит в риваяте, тот, кто то есть, понял, и как в другом риваяте, то есть начал порицать это, бари, этот человек, как бы все, не при делах, он то, что он должен, сделал. Фаман кариха салим, а тот, кто в сердце не любит, он обезопашен. Валякин маррада ява таба. Но кто действительно, то есть грешник и тот, кто действительно неправильно поступает, это тот, кто доволен тем, что он делает, и следует за ним в этом. То есть какой-то правитель, например, говорит, надо пить всем. И один человек говорит, нет, не будем пить. И людям говорит, не пейте, нельзя, аузу билля, нельзя. То есть когда он это говорит, он не говорит, что аузу билля, этот правитель призывает к такому, призывает нас пить, выйдем же и убьем его. Нет. Он говорит о том, что он приказывает, что это нельзя. И это, братья, хат. Дальше придет об этом хадис, ваннахуля биль хатты хайфа макан. То есть и то, что мы будем должны говорить истину, как это пришло в хадисе, что они сделали бей, отдали, то есть присягу пророку алейхиссалям на то, что они будут говорить истину, где бы она ни была. То есть ты говоришь истину, то что это нельзя. Правитель зина делает, ты говоришь, зина делать нельзя. Аллах Субхана ва Тааля говорит, так рабу зина, не приближайтесь к прелюбодеянию и так далее, и другие и тексты приводишь. Но ты про него самого не говоришь, его имя не нужно называть, нет в этом никакой пользы. Лишний раз молодежь против него настроишь, людей против него настроишь, фитна будет и так далее, как придет дальше и слово имама Ахмада, аддима, кровь, братья. Пойдет проливаться кровь, никакой пользы в этом нету ни нам, ни вам. И сказали сподвижники, сразу пришел у них вопрос, афаляну катилю, так сражаться ли нам с такими? То есть вы их чем-то недовольны, они делают такие вещи, порицаете, то есть мы будем их порицать, давайте мы будем сражаться, поднять ли нам мечи против них. И пророк алейхиссалям сказал, что да, давайте убьем. Говорит, ла, ма саллу. Нет, пока они молятся. Нет, до тех пор, пока они молятся, мы против них не выходим. Также приходит то, что к Хасну аль-Басри пришли люди в то время, когда была фитна Язида ибн аль-Мухаллаба, одного из то есть таких, которые хотели выйти против правителя. И он им повелел, Хасан Баср, сказал, будьте в своих домах и закройте двери. Не просто будьте в домах, закройте двери, чтобы никто ни к вам не зашел, ни вы не вышли. То есть не участвуйте в этой фитне. А потом сказал, братья золотые слова, «Валлахи». لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا يرفع الله عز وجل ذلك عنهم. Братья, والله, говорит Хасан аль-Басри, если бы люди, когда им пришло, то есть испытание от Аллаха Субханаху ва Тааля в их правителях, потерпели бы, проявили бы терпение, то والله, и долго им ждать бы не пришлось, и Аллах Субханаху ва Тааля убрал бы его от них. Убрал бы этого правителя от них. وَذَلِكَ أَنَّهُمْ يَفْزَعُونَ إِلَى السَّيْفِ فَيُوكَلُونَ إِلَيْهِ. А почему это не случается? Почему, братья, эти правители, у них сила, они всегда вот такие злали мы, братья, то есть они действительно, мы признаем это, братья, да, то, что большинство правителей, да, они поступают несправедливо, деньги воруют, кушают, это все нам пророк алейхиссалям про них сказал. То, что мы обязаны, братья, слушать им и повиноваться, все. وَإِنْ جَلَدَ اللَّهْرَكُ وَأَخَذَ مَالِكُ. Даже если они бьют тебя по спине, даже если они берут твои деньги, как это пришло в Сахих Муслим. Но, говорит, почему вот это вот случается, потому что люди спешат к мечу, сразу поднимают меч, и поэтому Аллах Субхану Тааля вверяет их этому мечу, оставляет их, предоставляет этому мечу. То есть вы не послушались Аллаха Субхану Тааля, взял меч, давай, бисмилля, вот своим мечом и старайся. Поэтому, как говорил шейх Муфямин про одну из войн недалеко здесь, которая была не так давно, сказал, это не война, это издевательство. Вы видели, говорит, эту большую страну, которая воюет с этой маленькой республикой? У них ничего нету. У тех танки, ракеты, истребители. А у этих, братья, что? Пистолет, меч? Что вы сделаете? Ты ничего не сможешь сделать. То есть поэтому не надо, надо сидеть, братья, на одном месте. И не рыпаться. Извините за выражение. وَوَاللَّهِ مَا جَاءُ بِيَوْمِ خَيْرٍ قَطْ И говорит, не клянусь Аллахом. Эти люди, братья, никогда не принесли никакого блага этой умме. Ни одного дня не было, чтобы они какое-то благо умме принесли. Даже шейх Муасамин говорил, удивительно, то есть положение этих людей. Они видят, что со времен пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, по сегодняшний день, хариджитам Аллах Субхану Тааля никогда не давал таухик. Никогда у них не было государства, братья. Никогда у них не было силы, что вот они вот захватили, и у них халифат, и все у них хорошо, братья, и сунна пророка. Было когда-нибудь? Никогда не было. Истребляли их, избивали до последнего, они там бегали, убегали, спасались, и так далее, и все. И становилось еще хуже. Поэтому, когда был такой страшный притеснитель, как Хаджадж ибн Юсуф, который убивал, братья, не просто праведников, не просто ученых, убивал кого? Сподвижников, братьев, убивал, сподвижников, субханаллах. Этого человека, когда пришли люди к Анасу ибн Малику, сподвижнику пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказали, «Абу Хамза, вытяни нам против него, давай мечи, у нас есть мечи, у нас есть все». Он сказал, «Исберу». Терпите, фаинна гуляйте или нас из замани, или валяди бада, ушару мин, самяту мин набийкум, саллаллаху алейхи ва саллям. Поистине, не настанет для людей никакое время, кроме как то, что придет после него, будет еще хуже. Это я слышал от вашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Это, братья, призыв наших сподвижников. И Аллах и говорит, Хасан аль-Басри, Аллах Субхану ва Тааля сказал, братья, в суре Аль-Араф, 137 аяте, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ И стало полным, или же, то есть, да, действительно свершилось слово твоего Господа, прекрасное слово твоего Господа, то есть его обещание Бану Исраиль, сыновьям Исраиля, за то, что они терпели, братья, проявили терпение. И мы уничтожили то, что делал Фирауна, его народ и то, что они себе возвели. То есть потерпели Бану Исраиль, терпение проявили, и Аллах Субхану Тааля уничтожил Фирауна. Братья, Фираун, который был страшным, братья, говорил, «Ана Раббукум аль-А'ля, я ваш Господь Всевышний». Такого человека, братья, у которого была такая сила, он говорит, «Вагады ланхару таджри мин тахти». Эти реки под моими ногами, то есть по моему приказу этот самый текут, и поэтому Аллах Субхану Тааля его потопил в этих реках, которые по его заказу, как он сказал, текут, братья. Видите, братья, эти люди потерпели, и Аллах Субхану Тааля облегчил. Поэтому в других словах Хасан аль-Басри говорит, Субханаллах говорит, поистине вот этот зульм, братья, это притеснение от этих правителей, это азабуллах, это наказание Аллаха. И как вы наказание Аллаха встречаете мечом? То есть Аллах тебя наказывает, а ты меч обратно против Аллаха поднимаешь. Терпеть нужно. Аллах тебя наказал, да, Аллах, я не прав. И делаешь тауба, просишь Аллаха Субхану Тааля прощения, меняешь себя, а не идешь меч, берешь и у нее сражаешься с повелением Аллаха, с наказанием Аллаха. Это наказание Аллаха, братья. Не надо думать, когда, братья, ученые говорят то, что вот, нужно слушаться и повиноваться, что тебе говорят, братья, фотографии распечатывать всех правителей мира, любить их, целовать. Брат, тебе это никто не говорит. Наоборот, ученые говорят то, что эти люди чаще всего, ахлю дунья, братья, они любят это дунья, братья. Нехорошие люди, никто их не... Но, братья, пользы нету никакой выходить против них. И пророк, алейхиссалям, описал их более того, хуже, чем описали эти ученые. Пророк, алейхиссалям, сказал, что в Касаи Муслиме, в хадисе Худайфа, ибн аль-Ямана, в книге, братья, Китаб аль-Имара, братья, приходит, что пророк, алейхиссалям, сказал про таких правителей, «Кааннахум шаятину фи джусмани л-инс». Они подобны чертям в телах людей, братья. Субхана, еще хуже описание может быть? «Ляестануна бисуннати, валяяхтадуна бихудай», говорит. «Они не следуют моему пути и не следуют моей сунне. Не придерживаются ни моей сунны, не следуют моему пути черти в телах людей». И Худайфа сказал, «Вафама таамурна, я Расул Аллах». «И что ты нам приказываешь, о посланник?» «А, заводить в Ютубе блоги, порочить его, ВКонтакте все, писать то, что вот, надо убить, уничтожить и так далее, уезжать в ИГИЛ». Говорит, исма ваты. Слушайся и повинуйся им. Почему? Потому что мы их любим. Я даже здесь говорю, тариф минум атункер. Что-то ты, ну, как бы скажешь, ну да, действительно, мечеть построил, молодец. А что-то ты будешь порицать, и этого чаще. То, что тебе не будет не нравиться, что он делает и так далее, и тому подобное. Заменил, братья, шариат на конституцию и так далее. Такие вещи. Никому, братья, это не нравится. Никому это не нравится, братья. Мы все хотим шариат, братья. Мы все хотим, чтобы у нас была свобода, чтобы ты поднимал голову и сказал, я на сунне пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, которого Аллах не спаслал нам. Все мы этого хотим. Никто с этим, братья, не спорит. Никто не говорит, что нет, мне приятно то, что у нас происходит. Кому-то приятно? Нет. Но, братья, нету в этом пользы. И мы следуем приказу пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Нам это проприказал он. И, братья, в Аллахе, вот этим хариджиты и так далее, братья, у них есть два выхода. Есть сахиха муслима, то есть сахиха муслим делится на большие главы, эти большие главы называют кутуб, китаб, книга, как можно перевести на русский. Есть там, братья, целая тема, книга о правлении называется. Вот, братья, тот, кто ее прочитает с искренним сердцем, книгу о правлении, братья, у него два пути. Либо же он сделает тауба, либо же он назовет пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, мурджиитом, братья. У него нету второго пути. Почему? Потому что эти убеждения, братья, которых они обзывают мурджиитами и так далее, братья, вот в этой книге, прочитайте это, просто возьмите сами муслим, возьмите кого-нибудь, попросите, есть даже записанные шейхи у шейхов, этот самый шархи на них, как, например, шейх Абдульмалик Рамадани и так далее, есть записи, братья, послушайте, или же почитайте, Аллах алям, даже, по-моему, в переводе есть большинство, большая часть хадисов из этой главы, братья. Почитайте просто их и поймете, братья, о чем говорится, братья. Пророк алейхиссалям, это нам приказывает пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Наши имамы, наши ученые, когда нам приказывают это, не говорят это из своего кармана, братья. А эти братья говорят, что «А что мы рабами, что ли, будем? А что я терпилой буду?» «Ну да, брат, твой пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, терпилой был. Тебя это напрягает что-то?» «Да, твой пророк, алейхиссалату ва саллям, говорит, что я раб Абдуллахи ва Расулю, говорите, что я раб Аллаха, и я его послание. Ты раб, брат, в чем проблема? Что-то недоволен ты чем-то? Не будь рабом тогда, будешь из числа тех, кто, брат, будет гореть в огне всегда». Недоволен, если терпилой не хочешь быть, но не будь терпилой. Говоришь, что мы не мужчины от того, что мы это говорим, тогда давай пророку алейхиссалям, так скажи, если осмелишься. Абу Бакр, Умар, давай скажи им бисмилля. Умар, братья, когда, то есть он был же, мы же знаем, что Умар был, братья, очень ревностный за религию. И нам, субханаллах, в этом пример то, как был ревностный Умар за религию, и как его успокаивал пророк алейхиссалям и Абу Бакр. Когда было перемирие Худайбии, что сказал Умар? Пришел и сказал пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, своему посланнику, который по своим прихоти не говорит, сказал, разве мы не на истине? Пророк алейхи ва саллям говорит, на истине. Разве они не на лжи? Да, на лжи. А почему мы тогда унижаемся перед ними, говорит Умар ибн Хаттаб, радыяллаху анху. Кто из нас сегодня такой же мужественный, как Умар ибн Хаттаб? Вот эти, которые говорят, что мы терпилы, мурджииты, не мужчины и так далее. И пророк алейхи ва саллям что сказал? Анна Расулуллахи. То есть я посланник Аллаха, и я делаю то, что мне повелел Аллах, и мне Аллах не оставит никогда. Абу Бакр, Умар, не получилось у него с пророком, алейхиссалям, пошел искать себе поддержку у кого. То есть мы это говорим не пороче, а Умар Абдайлам. Я вам просто привожу пример, что случилось. И Умар потом говорил, я, братья, очень долго тауба, говорит, делал за то, что я случилось в тот день, братья. То есть Умар это делал, у него ревность была, братья, за религию. То есть он действительно был ревностный за религию. Пришел к Абу Бакру и сказал то же самое. «Алясна аляль-хак, разве мы не на истине? Разве они не в заблуждении?» Что сказал ему братья Абу Бакр? То же самое, что сказал посланник Аллаха. Он посланник Аллаха, он знает, что ему делать, и Аллах, субхану тааля, его не оставит. Вот это, братья, путь наших ученых, наших имамов, нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Да, братья, мы на истине. Да, они, братья, на лжи. Никто с этим не спорит. Но мы следуем посланнику, алейхиссалям. И Аллах, субхану тааля, сунну посланника не опозорит, братья, никогда. И поэтому, как говорит дальше Хасан аль-Басри, как в книге приходит у нас, «Я аджабан лиман яхафу маликан, ау яттаки зульман, ба'ада иттиманихи бихадиль ай». Как же удивительно положение того, кто боится своего правителя, или же боится его притеснения после того, как он читал вот этот аят, братья. Как только они проявили терпение, мы уничтожили фараона, братья, которые тысячу тысяч сегодня правителей, братья, не делают то, что делает он, делал он. Ама валлахи ляу анна наса идабтулю сабару ля амара раббахум ли амри раббихим даши ля фарраджа Аллаху анхум карбахум. Клянусь Аллахом, если бы люди, когда были испытаны, то есть Аллах субхану тааля их испытывал, покорились бы и, то есть предались бы терпеливо, терпеливо относились бы к повелению Аллаха, Аллах непременно бы дал бы им поддержку и развеял бы их печали. Валякиннахум джазиу мина сейф. Но у них нету терпения, они возвращаются к чему? К сейфу, к мечу. Возвращается к войне. Фавуккилю илляль хауф. И Аллах Субхану ва Тааля предоставил их страху, братья. Эти люди всегда боятся. Всего боятся они. Ванаузу биллахи мин шаррил баля. И мы прибегаем к Аллаху от страшных, то есть баля, от страшных бед. И, братья, эти люди, как Аллах Субхану ва Тааля говорит, инна линсана ли раббихи лаканут, ва иннаху аля залика ля шахид. Поистине, каждый человек, он неблагодарен своему Господу, и он сам является тому свидетелем. И эти братья, эти люди вруны, братья. Эти люди говорят, что вот мы хотим шариат и так далее, но как только у них появляется проблема со своим правителем и так далее, куда они, братья, бегут? ЕСПЧ, единый, это как Европейский суд прав человека, братья. Это шариат? Это то, что Аллах Субхану Тааля не спаслал? Аллах говорит, неужели ты не видел, как сура Тун-Ниса говорит, Аллах, неужели ты не видел тех, кто заявляет, что они являются верующими, хотят хукма тагута, братья. Вот они действительно хотят хукму тагут, братья. И поэтому даже когда Аллах Субхану Тааля давал этим ихвану муслимин и так далее, какую-то страну, их действительно, их человек становился этим самым правителем, что он говорил? Не-не, шариат нам не надо, мы демократию хотим. Мы хотим, чтобы у каждого человека были права и так далее и тому подобное. Тогда зачем ты, Субхану, до того, кто был до тебя, говорил, что он кафир, что и так далее и тому подобное, чтобы потом прийти и сказать, что нет, я хочу демократию и так далее? Братья, ахабдуя, вот смотрите, братья, положение салафитов, братья, суннитов. Когда у них, братья, какие-то проблемы с их правителями, он делает то, что ему было приказано Аллахом, Субхану, не бежит, братья, в ЕСПЧ, не братья не создают всякие, братья, интернеты, какие-то там каналы, не каналы, говорят то, что вот, со мной случилось такие, такое, со мной... случилось и случилось. До тебя были те, кто, с кем случалось намного хуже, чем это. Терпи. В чем проблема? Зачем ты, брат? Ты, Субхану, если ты потерпишь, Аллах, Субхану Тааля, даст тебе награду без расчета. Инна майва фасабируна аджарахум бигайри хисаб. Поистине терпеливым будет дана награда без расчета, говорит Аллах, Субхану Тааля. А ты, брат, какое терпение? Где ты терпишь? Сел где-нибудь и сидишь, говоришь, о, мне случилось такое. Ну, случилось, случилось, терпи, брат. Нет, нет, вы думаете, что нам приятно, что ли, это то, что случается? Нам даже, братья, за вот этих же братьев, которые заблудились, даже за них, братья, обидно, жалко. Но, братья, это ас-сунна Аллаха Субхану ва Тааля. Это обычай Аллаха на этом свете. Не будет такое, что у тебя все хорошо, что ты суннит, и, братья, у тебя все, все тебя, машаллах, с фанфарами встречают, машаллах, сунница. Не будет, братья. Такого никогда не будет. Шейх Аль-Альбани сказал по поводу аята, который в сурату Ниса Аллах Субхану Тааля говорит, о те, которые уверовали, подчиняйтесь Аллаху посланнику, Аллаху посланнику и тем, кто, то есть, имеет власть для вас. Говорит, миналь-вадих, анна далика хассун биль муслимина минхум. То есть, ну, понятное дело, говорит, что здесь подразумевается кто? Мусульмане. Здесь подразумевается именно мусульмане. Ва амаль куфару муслимируна фаля таата лахум. А что касается кафиров, которые являются захватчиками, или же, как по-русски слово, оккупир, да, которые окупают, оккупанты, узурпаторы и так далее, то им, братья, нет никакого подчинения. Бальеджибу листиададу таму маддатану ману ли тарди. Более того, нам, мы, является обязанностью для нас, чтобы мы готовились как, то есть, оружием, так и знанием, подготовкой, то есть, как вести бой и так далее против них. Никто, братья, Шейх Аль-Альбани это говорит, которого мурджи там сегодня все называют. Да, братья, это так и есть. То есть, если у тебя сегодня, например, взять каких-то людей, у которых, которые живут, братья, их правитель не мусульманин, или же захватил их и так далее, и тому подобное. Да даже если не захватил, братья, вся земля принадлежит Аллаху Субхану, везде должен быть ислам, везде должен быть шариат, никто с этим не спорит. Но, например, нету силы. Если ты начнешь, братья, оружие покупать и так далее, готовку прийти, к тебе придет, братья, Амнут Дауля, братья, придет служба безопасности государства и скажут, а ну-ка иди-ка ты сюда. Какая польза? Нет у тебя сейчас возможности. Нет возможности, что делает? Делай то, что пророк алейхиссалям делал. Скрыто, дома, призывай свою семью, быть хорошими людьми. Тут увидят, что ты хороший человек, другим твоим соседям понравится и так далее и тому подобное. И так, братья, распространится ислам. Потому что пророк алейхиссалям, самое великое государство, которое было в его время, это какое было? Медина. Не, ну я имею в виду мусульманское. Медина. Братья с мечом, с катапультами. Как Медину захватило? Призывом, братья, Джубейр, Мутам и так далее, отправил их, когда была Баятуль Акаба и так далее, пришли, присягу дали, дважды приходили с Медины. Призвали всю Медину, потом прислали письмо и сказали, у посланника Аллах, приходи, поистине не осталось дома в Медине, в котором не поминалось бы имя Аллаха. Вот таким образом, братья, призывом. Потому что, братья, например, будет у нас какой-нибудь дом, в этом, на этаже, например, или какой-то дом, в нем 10 квартир, братья. 8 мусульман, 2 не мусульман. И эти 8 мусульман, братья, всегда молятся, альхамдулилля, эти двое видят, остальные 2-7 не видят, всегда молятся. Эти двое, например, включают музыку, к ним сразу 8 человек стучатся, брат, ну, друг, можешь выключить там квартиру, свою музыку и так далее, и тому подобное. И так далее. То есть вот так каждый раз они видят, что-то эти пытаются сделать, 8 человек недовольны. Или же, то есть они видят, как они себя ведут, там подарки им дают и так далее, как-то там кушать и так далее, на как в хадисе пришло, чтобы человек, то есть когда суп готовит, чуть больше бульона делать, чтобы своему соседу дать и так далее, такие вещи. Братья, эти двое человек, что сделают, эти две семьи? Либо съедут оттуда, либо же примут ислам. Так же? Знаете, вот так распространяется шариат. Ты призываешь, все видят, что ты такой хороший. Либо, братья, кто такого грязная душа оставит тебя и уедет от тебя, либо же он захочет быть таким, как ты. И когда все, братья, захотят быть такими, как саляфиты, братья сунниты и так далее, то тогда и будет, братья, шариат. Потому что они уже будут недовольны ничем, кроме как шариатом. Даже, братья, согласимся с этими людьми, хорошо. Мы сейчас вернем правителя. Давайте любой, мы не будем четко называть какую-то страну, любую страну, республику и так далее. Свергнем вашего правителя, поставим вас на это место и дадим вам шариат. Братья, самые первые, кто выйдут против тебя, твоя семья, твои люди. Кто сейчас готов к шариату из мусульман, братья? Кто-нибудь готов? Валлай, я не готов. И пророк, алейхиссалям, знал это, поэтому подготовил людей к шариату, а потом уже сделал татбик. То есть это не значит, что нет, даже если у нас власть есть, мы шариат не делаем, сначала учим людей. Нет. У нас нет власти. Поэтому мы сначала обучаемся, учим до тех пор, пока люди сами захотят этот шариат. Сами захотят. Потому что вы же видите общую массу мусульман. Хотят они шариат или нет? Да они себя нормально чувствуют, братья. Вообще нормально. Демократия вообще без проблем. Да ну этот шариат. Зина, пойду сделаю, субхана. Мне жениться неохота. Да ну еще ухаживать, дети там будут. Да кому это нужно? Я пойду зина сделаю, мне камнями закидают или плетьями забьют. Не хочу я это. Или где-то что-то я сделал, взял правитель меня плетьми забил. Что-то неинтересно как-то. Или что-то еще сделал, руку надо своровал, что-то мне по телефону понравился, взял, стащил телефон и руку отрубили. Да ну, никому не захочет это. А так, зашел в тюрьму, кому надо, на лапу дал и вышел. Так же? Легко, что вообще, какие проблемы? Поэтому, братья, субханаллах, надо сначала нам самим себя готовить к шариату, прежде чем кому-то его навязывать. Опять же, то есть, когда говорим навязывать, не значит, что, братья, мы не любим шариат, не хотим. Нет, братья, мы любим, хотим шариат, и навязывать его надо. Научить людей, то, что все шариат хочет, не хочет. Не значит, что люди недовольны шариатом, все, мы шариат убираем. Нет. И действительно, сегодняшние правители поэтому шариат убирают, потому что люди недовольны. Но это не оправдание. То есть, люди довольны, недовольны, не наши проблемы. Недовольны, пусть уезжают. Хорошо, продолжим. Говорит дальше шейх Аль-Бани, «Ва татхиру аль-билад мирричисами». Также обязательно нужно мусульманские земли очищать от грязи этих неверующих узурпаторов и оккупантов. И шейх Валид говорит, более того, это не просто... То есть лейса хада хасан биль куффари аслиин. То есть это не именно, то есть говорится только про, то есть явных тех, кто в основе своей кафиры, то есть неверующие. Баль йадхулю кадалика фихим аль муртадуна мин баб ауля. Но те, которые отреклись от своей веры, будучи мусульманами, они в первую очередь заходят. То есть их еще раньше надо, как говорится. Аллазина ля йархубуна фи муминин илля валя зимма. Те, кто, то есть верующему не дают никакого спуску, как говорится. Вообще, то есть никак его права и так далее не учитывают. Они, братья, себе в вседозволенности живут, то есть или же поклоняются вседозволенности, то есть эти люди, говоря про, то есть, прогресс, говоря про демократию, вышли против божественного шариата. Они говорят, что ислам тормозит этот сам прогресс. Аллах не тормозит. Тормозит прогресс ваше заблуждение. Вот они действительно тормозят прогресс. Когда ты так глупец, вот так сидишь и Аллах, Аллах. Аллах, Аллах. Конечно, ты тупой, брат. Тогда ты тупой. Поэтому ты вина тому, что прогресс тормозит. Также тупой тот, кто сразу меч поднимает. Какой прогресс будет, какие ученые, если ты, брат, всех перебил, убил, взрываешь что-то, кровь нам. Никому, брат, никаких ученых не будет, никому дела не будет до науки. Все будут бояться за свою жизнь. И так далее, братья. Ничего, братья, виноваты, братья, те, кто распространяет эти заблуждения. А что касается сунны и так далее, когда была, братья, сила у мусульман, мы знаем, что все эти науки появились от мусульман, также во время пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, сколько было, то есть, таких новшеств, хороших, полезных для мусульман, для и так далее. Также шейх Аль-Бани сказал то, что знаешь же, что джихад бывает двух видов. Первый обязательный для всех. Первый обязательный для всех. Это дыдуль адуль мухаджим либалда билядин муслимин. Это если какой-то нападающий враг напал на мусульманскую страну, то мы должны защищать этих мусульман, защищать и так далее. И поэтому говорит подобно иудеям сегодня, говорит шейх Аль-Бани, которые захватили и оккупировали Палестину. Поэтому мусульмане, говорят, «Фальмуслимуна джамиана афимуна хатта юхриджу минна». И поэтому мусульмане все берут на себя грех, пока они не очистят Палестину от них. То есть это, братья, не значит то, что как так, а, все, машалла, сегодня пойду, нож у себя дома кухонный возьму и поеду. Нет. Имеется в виду, братья, во-первых, это касается правителей мусульман. И они действительно, то есть никто не спорит, братья, они в этом грешники. Как, почему не помогают своим братьям? И не надо, и мы не слушаем, братья, их обговорки, то, что ну вот, если я так сделаю и так далее, то потом, нет, ты должен это сделать, тебя никто не спрашивает. Раз. Два, братья, это в общем. То есть, если бы у нас есть возможность, если бы у мусульман была бы возможность, и они этого не сделали, вот тогда они грешники. То есть, его слова подразумеваются здесь это. Кто недоволен такому-то фсиру, братья, возвращается к другим словам шейха Альбани про ту же Палестину, про Боснию и так далее, когда у него спрашивают, он это там поподробнее объясняет. А второй вид это фарду кифая. Это если какая-то группа из общины выполняет этот ваджиб, то тогда с остальных спадает эта обязанность. Это, то есть, подобно чему? Подобно тому джихаду, который делается с целью призыва. Называется джихаду талаб. Джихаду талаб. Братья, даже этот ученый говорят, что он делается для чего? Для призыва. Не делается джихад для того, чтобы убивать людей. Даже более того, как шейх ибн Уасимин, комментируя слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, «Умирту ану катиля наса, хатта яшхаду ан ла илаха илляллах, ва юкиму ас-салата, ва юту зака». То есть мне было велено сражаться с людьми, пока они не скажут «Ля илляха илляллах», не встанут выставить молитву и уплачивают закат, и так далее, до конца хадиса. Он сказал, заметьте, «Каля ли укатиля, ва лям якуль ли актуль». Сказал, мне было велено сражаться, укатиль, но не было сказано убивать, уничтожать их, ли актуль. Почему? Потому что «киталь» «ля ильзам минхум катль». То, что, потому что сражение не обязательно, что ты то есть можешь убить, но можешь и не убивать. То есть не обязательно сражение не подразумевает под собой только убийство. Потому что, например, нападение на страну какую-то является сражением. Сражение. Но, братья, если они сразу выйдут и сдадутся, скажут, все, мы принимаем ислам. Убивать их надо? А, нет, принимаешь никакой, я хочу тебя убить. Нет. Ислам не призывает к этому, братья. Даже это, братья, конечная инстанция. Когда есть у мусульман мощь, и все равно кафиры, которые живут вокруг, не согласны с исламом и тогда не принимают, тогда да, выходим и заставляем их принимать ислам. И это, братья, для них лучше, братья. Эти валлахи, эти люди потом сами это поймут. Либо они джизья платить будут, и будут жить в 1000 раз более безопасно, чем они жили при своей так называемой демократии, так, либерализме, социализме и так далее, как хотите называйте, разные вот эти виды строя их государств. Будут намного лучше жить под защитой мусульман, раз, и два, если они примут ислам, альхамдулиллах, братья, вечный рай. Это делается для них. То есть мы, по сути, в них не нуждаемся. Вот они нас нуждаются. То есть, чтобы понимали, в принципе, мудрость джихада, братья. Времени мало, начало постараемся побыстрее. Просто этот вопрос нуждается в небольших разъяснениях, поэтому я немножечко, как говорится, фасоль тулькову немножко поподробнее сказал. То есть это джихад фи сабили дават его нашри отдавали ислами или сайри аль-билад хатта якума аль-ислам. Это то есть джихад, вид, то есть второй, который обязан, то есть каждая, какая-то часть ума обязана выполнять. Это такой джихад, который делается с целью призыва, и чтобы то есть, все страны им управлял ислам. Фаман истаслама мин ахля фабиха. Уман вакафа фи тарика акузи. И если эти люди сдадутся, все, нет проблем, остаются в своей стране, у них безопасность, они остаются правителями этой страны. То есть, например, был какой-то правитель, пришли, мы сказали, либо ислам, либо мы с тобой сражаемся. Он говорит, все, принимаю ислам, все, бисмилля, ты мало что мусульманин, ты под нашей крышей, как говорится, если можно так сказать, мы за тебя, то есть, ручаемся, и ты еще и остаешься правителем, то есть, никого другого не ставим, ты правитель своего народа. А если же нет, то тогда мы сражаемся с ним, если он не согласился. Хатта такуна калимату Аллахи и рауля, и это самая главная цель. Пока слово Аллаха не станет самым высоким, самым великим на этом свете. Фахада джихаду мадан иля йомин кайяма. Этот джихад будет до самого судного дня. Фадлан аниль ауль, не говоря уже о первом. Понятно. То есть. И также шейх Рабани объясняет вот эти слова, и объясняет хадис, то, что пророк алейхи салату вассалям сказал, что джихад будет до самого судного дня. То есть это понимание должно быть правильным у этого понятия. То есть джихад, братья, это не только убийство. Джихад у нас много разных видов есть. И говорит то, что здесь шейх аль-Альбани говорит, комментируя хадис, что пророк алейхиссалату вассалям сказал, что джихад будет до самого судного дня. То есть шейх аль-Альбани сказал то, что джихад не обязательно именно мечом. То есть если без сейф. А именно, то есть биль-худжати валь-баян, доводами, опровержениями, донося. Потому что это был самый, то есть один из два вида было джихаду пророка. Он своим языком и также силой, когда была сила. Когда нету силы, что делаешь? Призывом. Понятно. ومن المؤسف أن بعض الكتاب اليوم ينكر وليس هذا فحسب بل إنه يجب يجعل ذلك من مزايا الإسلام. И говорит, то, что грустно, сегодня некоторые писаки мусульмане, которые себя называют мусульманами, отрицают джихад, говорят, что нет у нас в исламе джихада. Более того, из красоты ислама, что у нас нет убийства и джихада и так далее. Убийств нету, никто не спорит, а вот джихад есть у нас, братья. Нету, не нужно этого стесняться, бояться. Есть у нас в шариате такое понятие. Если Аллах, субхану таля, милостивый, милосердный, милующий, братья, пожелал, чтобы в его уме был джихад, братья, почему ты это отрицаешь его? Почему ты боишься и стесняешься? Нет, брат, никакого стеснения нет. И говорит, это они почему говорят? Потому что они слабые, братья. Они любят это дунья. И поэтому не хотят делать джихад. Не хотят лишний раз, как говорится, свои руки пачкать, братья, если так можно выразиться. Хотя они, валлахи, наоборот, очистили бы свои руки. И вот они, братья, такие слабаки, пытаются стереть это, как это делали иудеи, когда пророк, алейхиссалату вассалям, хокум их к Таурату привел, давайте приведите то, что вы говорите, что зина, нужно там как-то позорить человека, привязывать его там грязью и так далее и тому подобное. То есть то, что случилось. Когда они пришли, вот так закрыли рукой часть книги, где говорилось о том, что камнями побивать надо. Так же. То же самое эти люди, вот так и не закрывают рукой. Это, потому что этого нету, говорят. Подавляясь иудеям. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, хадис, о котором я раньше еще вам говорил, что придет этот хадис у нас в этой книге, говорит. «Иза табаяту бил'ина, ва ахафтум азнаб аль-батр, ва радитум биззар, ва тарактум аль-джихада фи сабилиллах, саллата Аллаху алейкум зуллан, ла язиу анкум хатта тарджиу иля динкум». Как только вы начнете вести между собой торговлю под названием «Айна». «Айна» — это, братья, что такое? Один из примеров «Айна» — это вот такой вид. Это скрытая риба, как ученые говорят. То есть у меня есть машина, тебе нужны деньги. То есть ты хочешь взять у меня деньги, я тебе эти деньги не даю. То есть мне выгодно, как тебе эти деньги дать? Чтобы я тебе дал 100 тысяч, ты мне вернул 120. Но так нельзя делать. Хорошо. Ты приходишь и говоришь, у тебя есть машина? Есть. Давай я у тебя куплю машину за 120 тысяч, но я куплю у тебя ее в рассрочку. Давай, говорю, без проблем, забирай. А потом ты ко мне приходишь и говоришь, возьми эту свою машину за 100 тысяч, я ее тебе продам. То есть в итоге что получилось? Он взял 100 тысяч за 120, также взял у меня 100 тысяч в рассрочку за 120, но между ними поставил что? Машину, как бы отвлекающий маневр, пытаясь обмануть Аллах. Понятно? То есть это, как Ибн Аббас сказал, джа'аля дирхаму дирхаму бейнаху махарим. Человек дирхам за дирхам продал, а между ними шелк поставил. То есть понятно? То есть я не могу дать вам долг 100 тысяч, чтобы вы мне вернули 120. Но этот человек что говорит? Я у тебя куплю твою машину с условием, что я тебе ее покупаю у тебя в рассрочку за 120 тысяч, и тебе ее сразу возвращают, и у меня выкупаешь ее за 100 тысяч. Ты в плюсе, у тебя 20 тысяч прибавляется просто через какое-то время. Понятно? وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقْرِ схватите свой скот или же свои коровы за рога, и будете довольны своими посевами. То есть имеется в виду, вы будете довольны, то есть это все три вида чего? Дунья. То есть вы будете довольны своими деньгами, и так далее, у вас все хорошо. Деньги крутятся, у тебя коровы, машины и так далее. То есть у тебя есть посев, у тебя есть торговля, бизнес и так далее. Все у тебя хорошо. И вы оставите джихад на пути Аллаха Субхану Та. То есть у тебя все хорошо, зачем тебе джихад? Аллахом убьют тебя, Аллахом пока тебя не будет, поэтому машину своруют и так далее. У меня все нормально, не надо. Нет у нас в исламе джихада. У нас все хорошо, наоборот, ислам, мы такие молодцы, потому что у нас нет джихада. Нет. И пророк, алейхиссалям, что сказал? Тогда Аллах Субхану Та не спасет на вас унижение. И это унижение он не уберет у вас так, до тех пор, пока что, пока не выйдете против своих правителей, убьете их и так далее. Пока вы не вернетесь к своей религии. Хатта тарджиу иля динику. Пока вы не вернетесь к своей религии. Дальше говорит имам Ахмад. Ва кисмату аль-фей'и ва икамату аль-худуди иля аль-аймати мад лейса ли ахадин ан йатъа алейхим ва ля йаназиъхум. А также, то есть, добычу, которая была после джихада и так далее, деление этой добычи. А также, да, шейх имам Ахмад, я забыл, 29-й пункт, сказал, «Вальгазву мадан ма аль-мара иля йом аль-кияма аль-барри валь-фаджри валя ютрак». То, что сражение, китал, джихад и так далее, только бывает с амирами до самого судного дня, и неважно, твой амир является, то есть благочестивым, или же он является грешником, и ты не оставляешь джихад. Если он тебя позвал, ваджиб тебе ответить на его призыв тебе. Кто знает, единственный случай, когда тебе нельзя выходить со своим правителем в путь, и ты его не слушаешь. И в принципе нету, братья. В принципе, все тексты слушать и повиноваться к нему не обращаются. В одном случае только, ученые говорят. И ты ни в коем случае не выступаешь с ним в джихад в сражении. Если про религию, наверное. Если твой правитель хариджит, братья, если он придерживается убеждения хариджитов, нет, ему не слушаешься, не повинуешься и не сражаешься вместе с ним. Почему? Потому что ты будешь сражаться против мусульман, проливать кровь мусульман, потому что они сражаются только с ними. Как говорят саляфы, то, что за всю историю никогда мы не видели, чтобы они убивали кафиров. Они убивают мусульман всегда. И поэтому у нас общий хадис для атаата или махлюк, или пимаса и тельхали. Нету подчинения созданиям, подчинения, слушания Творцу. И это говорит, то есть деление добычи после джихада, и также выполнение наказаний. Мы знаем, что у нас в исламе есть наказание плетью, мечом и так далее, то есть камнями побивают, также руку отрубают, голову отрубают и так далее. Это все в руках правителей. Они это делают. И никто не может порицать их за это и не спорить с ними, то, что вот этого зачем ты сделал, не надо было. Нет, это не твое дело. И это сунна посланника, алейхиссалату вассалям. Также праведных халифов, когда они сказали пророку, саллаллаху алейхи вассалям, как в хадисе Убады ибн Саламита, «Байяна Расул Аллахи, саллаллаху алейхи вассалям, алейхиссамай ваттаати фил усри валь юсар, валь маншаты валь макра, валь ладу нази аль амра ахла, ва ин багу алейна, ва ан накуле бил хакр, хайфа макана, ла нахафа фил лахи, ля ума талай». Говорит, как это приходит у Бухари и Муслима из хадиса Убады ибн Саламита, мы дали присягу посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, что будем слушаться и повиноваться как в тяжести, так и в легкости. Как в том, что нам нравится, как в том, что нам не нравится. И то, что мы не будем оспаривать правителей, то есть в их правлении. То есть мы не будем, то есть, как-то оспаривать, говорить, что нет, я должен, или ты здесь не прав. Нет, не оспариваешь. وَإِنْ بَغَوْ عَلَيْنَا, даже если они будут поступать несправедливо по отношению к нам. И то, что وَنَّقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُ مَكَانْ, и что мы будем говорить истину, где бы и с кем бы она ни была. И мы не будем бояться ради Аллаха, Субхану ва Тааля, порицания порицающих. И то же самое мы говорим, братья. Истина сегодня с тем, что надо правителей слушаться. Хотим мы этого и не хотим. Поэтому мы это говорим. И не боимся мы, братья, ради Аллаха, Субхану ва Тааля, то, что кто-то нас будет порицать. Как братья с один раз на Кавказе это было с одним человеком, вот эту беседу мы вели. Я ему объяснял то, что, братья, нельзя делать так, нельзя выходить, нельзя убивать и так далее и тому подобное. Он сказал, это потому что ты девочка, говорит, потому что ты не мужчина. Я говорю, брат, субханаллах, мы с тобой сейчас обсуждаем, то есть хочет просто меня разозлить. Я говорю, брат, мы с тобой обсуждаем сунну посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, говорим с тобой о религии. Брат, можешь ты себе представить, что даже какой-то бедуин, братья, многобожник, Абу Джахль приходит к пророку, алейхи ва саллям, и говорит, о, Мухаммад, и порочит его. И Мухаммад ему в ответ говорит, слышь, ты не мужчина. Как ты, брат, своему пророку так? Да, брат, если вы прочитаете такой хадис от пророка, вам приятно будет такого пророка читать? Братья, субхана Аллах, говорит, воинака аля хулика надым, ты на прекрасных нравах. Ты что это такое? То есть ты споришь со мной на тему сунны, на тему религии. Какая девочка? Ну хорошо, девочка, брат. Если я девочка, я говорю истину, что, неправда, что ли? Если женщина придет, тебе истину скажет, не принимай, потому что она женщина. Даже если я соглашусь с тобой, брат. Хамдуля от их слов, братья, мы не девочками, не муржитами не становимся. Ну просто вот эти люди, братья, любят дунья. Они, братья, свои блатные понятия, как в обертке ислама, братья, пытаются пропихнуть и говорить то, что вот я что терпила и буду. А где ты слышал, что даже Омар ад-Дайлан, когда хоть и позволял себе что-то сказать, там, он не говорил, я что терпила, что ли, и так далее. Говорил, разве мы не на истине? То есть даже здесь, видите, в его ревности, братья, почему пророк алейхи салям его не порицал? Потому что он, братья, не за свой нафс переживал, не потому что я опозорил. А эти люди переживают за свой позор. Что это, что про меня пацаны скажут, как вот такие вещи говорят. А Омар говорит, разве мы не на истине? То есть он чему хочет победу? Себе или истине? Истине, он хочет истину, я хочу, чтобы истина была выше лжи, я хочу, чтобы явно придерживались истины, вот чего он хочет. А эти люди, братья, не хотят. Эти люди хотят, чтобы их братва, братья, про них сказал, что, о, красавчик, машаллах, сказал такое, вот ты мужчина. Конечно, брат, мужчина, где в Европе сидишь, где-то в норке за это самое, из-за того, кто 6-7 тысяч километров дальше от тебя, про него что-то там пишешь, машаллах, мужчина, братья. Иди в лицо ему скажи. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, что сказал? Что самый великий джихад, это слово истины, перед, находясь непосредственно перед притеснителем, правителем. Вот это джихад, вот это да, тогда мы скажем, машаллах, вот ты мужчина, молодец, порицай. И так, в таких случаях, братья, опять же, мы, братья, не являемся никакими муржитами. То есть, если правитель явно перед тобой, вот он стоит прямо перед тобой, тогда тебе дозволено его порицать. Даже если он здесь будет, даже если люди будут, ты можешь сказать, что ты делаешь неправильно, так нельзя делать. То есть, порицать его, жестко порицать. То есть, не грубить ему и так далее, но жестко порицать ради религии Аллах можно. Но можно тебе и молчать, если ты знаешь, что он тебя за это убьет, например. Дозволено. Также, братья, то, что нам обязано, если он где-то ошибается, мы должны его взять, к нему прийти, чтобы никто не слышал, и сделать ему наслед. А так, братья, как тебе приятно было, чтобы с тобой разговаривать. Не так слышь ты. А братья, как это приходит от братья от некоторых саляфов, по-моему, это был Гарун ар-Рашид, Аллаху а'ля, что к нему, когда он делал таваф, подошел один человек, я, говорит, я тебе сейчас буду советовать кое-что, я, говорит, сейчас тебе наставление будет, но я, говорит, у тебя очень жестко его сделал. Он сказал, нет, поистине, говорит, я не хуже фараона, а ты не лучше Муса. И Аллах, субхану та'ля, сказал, «Вакуля ляху кавлен лейинан ля'аллаху», это так, «карау яхша», или как Аллах, субхану та'ля, сказал, то есть, говорите с ним мягко, быть может, он задумается и вернется к религии. Фин про фараона говорит, что про меня, говорит, я что, говорит, хуже фараона, а ты не лучше Муса. Понятно. И придет иншаллах та'ля этот хадис. Нет, это другое. О том, что как надо делать им призыв. И шейх Валид говорит то, что в этом хадисе у нас довод на то, что человек не должен бояться говорить истины, то есть бояться людей, то, что они его порицают, будут сказать, что о, ты что, не пацан, что ли, ауду билля, ты с нами всегда был, о, вообще, и так далее. Не боится человек. И этот амр у нас, братья, две вещи себе содержит. Иштамаль аль-амрейн. Адам иссукут, ауль китман аль-хаку, адам аль-джур, финнасыха, ауль атида фиха. То, что здесь пророк алейхиссалям повелел, и вот это, то есть слова оба Адам ислам, это повелевает нам что? Что мы, братья, ни в коем случае хак мы не скрываем. Истину не скрываем, истину доносим, братья. Где бы она ни была, мы доносим истину. Но также, когда делаем насыха, братья, мы не чрезмерствуем. И не говорим, слышь, ты что так делаешь? Почему? Потому что если кто-то к тебе придет, так будет делать насыха, брат, тебе приятно не будет. Делай людям насыха так, как ты хочешь, чтобы это делали тебе. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал в достоверном хадисе, «Ман арада минкум ан юзахзаха ан-нари ва юдхаля аль-джанна фальяти ан-наса бима юхиббу ан юта». Пусть тот из вас, кто желает, чтобы его вытащили из огня, то есть спасли от огня и завели в рай, пусть он относится к людям так, как пожелает, чтобы они относились к нему. Поэтому, братья, это важные вещи. То есть обязательно, когда ты делаешь насыха, как Аллах пророк алейхиссалям сказал, «Ад-дину ан-насыха». Поистине, религия есть только искренние отношения, только искренний совет. «Иннама ад-дину ан-насыха», братья, это такой оборот в арабском языке. «Иннама», еще и «ад-дин ан-насыха», братья. Ему тот, кто знает арабский, тот и «мубтада», и «хабар», пришли «муарраф», пришли, братья, с определенным артиклем «аль». Это подразумевается, говорится, что религия является только искренним наставлением. То есть дальше шейх Валид приводит, что мы должны, то есть опираясь на этот хадис, верить, что наши ученые, братья, выполняют это. Выполняют. То есть не надо говорить то, что ауза билля, там правитель так сделал, шейх Фаузан молчит. Почему? А шейх Аббат, почему? Ты откуда знаешь, что он молчит? Как говорил один из подвижников, когда ему сказали, что поистине ты Османа не порицаешь, он сказал, кто тебе сказал? Говорит, я говорю, что каждый раз, когда к нему приду, потом прихожу к вам, собираю, и должен вам говорить то, что я Усману пошел, сказал так, так. То же самое про шейха Муфимина рассказывает, что один человек ему позвонил и сказал, иннакум ля тансахун аль-хуккам, поистине вы не делаете насыха своим правителям. Он сказал, ума дарак, говорит, кто тебе это сказал? Говорит, валлахи нансахум, валлахи мы делаем насыха. Говорит, валякиннахум валлахи ля ясмаун. Говорит, ну они, говорит, клянусь Аллах, не слушают вас. А он что сказал? Валь тасмаун. А вы слушаете это насыха? Братья, валлахи, я как-то с одним братом разговаривал, хороший брат, но вот были у него ошибки. Например, я ему тысячу раз говорил, братья, про то, что из больших грехов человек за это обещан ему огонь, что он опускает свою одежду ниже щиколоток, братья. Это, братья, хуже, чем оставлять бороду или убирать ее. Это хуже, братья, то есть одежду ниже щиколоток носить. Страшный грех, братья. Пророк алейхиссалям огонь обещал такому человеку. В другом хадисе сказал, что Аллах субхана не посмотрит на такого человека даже в судный день. То есть насколько это, братья, страшный грех. Я ему несколько раз об этом говорил, ну и как бы все, не настаивал. Я не мой сын, братья, не моя жена, чтобы я его указывал, там, бил его за это. Я ему сказал, все, ма алейка или баля, на мне призыв. И он как-то вот начал говорить, брат, мне вот такое, такие вещи говорили, что действительно что-то, походу, ученые не порицают. Пошли. Если бы ученые пошли, они бы наверняка оставили бы это. Я говорю, нет, брат, ученые к ним ходят. Он говорит, субхана, тогда, значит, они не слушаются. Ауза билля. Я говорю, брат, а ты сам слушаешь? Я тебе тысячу раз про вот это говорил, а ты не выполнил. Братья, Аллах, человек улыбнулся, сказал, субхана, вот теперь я, говорит, понял, брат. Ты со мной год, говорит, на эту тему разговариваешь, а вот сейчас я вот реально, говорит, додумался. Действительно, они же люди, говорят, просто ты им говоришь, он не может, просто неохота, братья, извините за выражение, не по кайфу ему. Ему нормально, братья, он зина одет, и вообще нормально себя чувствует, братья, вшикует, братья. Пьет, и, альхамдулля, вообще прикольно ему. Ему неохота просто тебя слушать, братья. Человек. Никто не говорит, что он машалла, молодец, что ему неохота слушать. Никто это не говорит. Но, братья, он человек, подобно тому, как и мы, братья, иногда не слушаем нас время. Так же? Поэтому нужно, братья, ко всем относиться, братья, справедливо. То есть, умирно анунзелем, насам, маназелем, надо каждого ставить на свое место. Подобно тому, как и мы иногда не прислушиваемся к каким-то наслегам, у нас есть, братья, свои грехи. Они тоже люди, у них есть свои грехи. Но мы не оправдываем, братья, их грехи. Мы оправдываем их как людей, которые грешники. Понятно? Пророк, алейхиссалату ассалям, сказал, то есть по поводу тех, кто порочит ученых и говорят, что они вот ничего не делают и так далее, сели там свои мягкие кресла и так далее и тому подобное. Говорит пророк, алейхиссалату ассалям, «Лейса минна ман лам юджилля кабирана, ва ярхам сагирана, ва яхриф ли алимина хакка». Не из нас тот, кто не уважает старших. Не из нас тот, кто не относится милостиво к младшим нашим, и не из нас тот, кто не знает права нашего ученого. То есть человек, который обладает знаниями, братья, таких людей нужно, то есть, возвеличивать, уважать, братья. Это почему? Потому что ты уважаешь не братья, не самого этого человека, а уважаешь его знания. И он, братья, великий не потому, что он сам какой-то молодец такой, нет, потому что у него знания есть. Поэтому, это не значит, что, братья, тот, у кого знания, там, шейхи и так далее, должны себя вести, там, нос задирать и так далее. Как сделал как-то шейх Аль-Альбани, говоря о том, что, то есть, можно ли целовать руки ученым, он сказал, да, можно. Это есть проявление, то есть, уважение к ученым, то есть, поцеловать ему руку, поцеловать ему голову. И как-то один египтянин подошел, салям дал, и хотел поцеловать ему руку, он убрал руку. Он сказал, шейх, ты же сам сказал, что можно это. Он шейх Валид рассказал эту историю. Сам сказал, что это можно. Он говорит, да, но каждому велено то, что велено ему. То есть, подобно тому, как шейху Аль-Альбани велено проявлять скромность, тебе велено его уважать. То есть, ты, да, старайся поцеловать, если хочешь. Это не обязательно, братья. Чаще всего ученые не любят, что им целуют голову и так далее. Салям дать, обнять, там, сказать, брат, ой, там, шейх и так далее. Приятно. А так, то есть, никто не говорит, там, им ноги целовать и так далее. И они сами этого не просят, не хотят. Также, вадаф ас-садакати илейхим джаизатун нафиза. Есть еще время, да? Да. 3 минуты. Ну, сейчас начало быстренько постараемся. И тоже то, что мы выплачиваем закат им. То есть выплачиваем закат им. И тот, кто выплатил его им, с него снята обязанность. Все, он уже выполнил свою обязанность. Неважно, то есть его имам является барран, то есть благочестивым, или же фаджиром, является он грешником. Ибн Абиль-Айз аль-Ханафи говорит, объясняйте слова, وَقَدَّلَّتْ نُصُوصُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَاجْمَعُ صَلَفَ الْأُمَّةِ أَنَّ وَلِيَ الْأَمْرُ وَإِمَامَ الصَّلَاةِ وَالْحَاكِمُ وَأَمِيرَ الْحَرْبِ وَعَامِلَ الصَّدَقَةِ يُطَاعُ فِي مَوَاضِعِ الْإِجْتِهَادِ. И говорит, сунна, то есть книга Аллаха Субхана Тааля, сунна и иджма всех салафов указывает на то, что вали амр, правитель, имам молитвы, хаким, правитель, также амир на войне, также, братья, тот, кто выплачивает садаха, амиля садах, то есть раздает закат, то есть ему дали закат, и он раздает, ему нужно повиноваться в вопросах, где он ичтихад делает. Например, вали амар в каком-то вопросе сделал ичтихад, в котором можно делать ичтихад, ты, брат, должен ему подчиняться. Имам молитвы, если он в каком-то вопросе делает ичтихад, что нужно делать вот так более правильно, то ты следуешь за ним, если это его ичтихад. Поэтому шейх Аль-Альбани приходит Аллаху Алим, не все ученые с ним согласны, но он когда, например, молился за шейхом Думазом, когда с руку возвращался, хотя называл это бида и ошибкой, возвращал руки на грудь, о чем мы сегодня с вами говорили, например. То есть, почему? Потому что говорил, что он мучтахид. И так далее. То есть, об этом можно много говорить. То есть, в ичтихадах какого-то, то есть, имама и так далее, то, что он считает более... Например, имам какой-нибудь, мы, например, убеждены, хотя это более слабое мнение, но Аллаху Алим, например, мы убеждены в том, что молиться таравих только один с ракатов можно. Мы вот на этом убеждении. А наш имам говорит то, что нет, есть достоверные доводы, что можно молиться и больше, можно 15 делать, можно 17, вообще нет проблем. Да, мы согласны, он говорит, я согласен с вами, что чаще всего, как в хадисе Айши, то есть хадис Айши указывает на то, что чаще всего он молится 11 ракатов, но нет проблем чаще. И когда он, братья, делает 17 ракатов, это не значит, что ты 11 ракатов сделал и ушел. Нет. Делаешь с ним до конца, потому что ты должен подчиняться ему вопросам его ичтихада. Понятно? Также хаким, или какой-то правитель, судья и так далее, если он сделал ичтихад, все, он осудил, сделал то есть суд. Также амируль-харб, то есть тот, кто предводитель на войне. И также, братья, тот, кто садаха дает. То есть ты выплатил закат, и он потом идет и говорит, что надо вот этому, наверное, дать, а не этому. Ты, брат, не говоришь ему, почему это ты этому дал. Не хочешь ли сам отдавай? Если дал ему, то есть его вакилем поставил своим, то тогда, брат, будь доволен тем, чем он доволен тебе. Не доволен, иди сам это делай. وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد. Нельзя следовать ему каким-то другим людям, которые под ним в их иштихадах. بل عليهم طاعته في ذلك. Но надо подчиняться самому правителю. Сейчас здесь несколько строчек осталось. وترك رأيهم لرأيه. И также оставление их мнений из-за мнения имама. فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرق والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية. Поистине, смотрите, братья, Ибн Абиль Аль-Изз Аль-Ханафи, что говорит? Один из имамов говорит то, что поистине польза в единстве и в взаимной любви и вред, то есть деление и разногласий намного выше, чем какие-то вопросы, то есть третьего характера. Понятно? То есть какие-то ответвления. Как рассказал пророк, как сказал Абу Хурейра, рады Аллаху Анну, про одно из самых великих деяний в исламе, молитва после таухида, братья, самый великий стол. Говорит, «Юсаллюн алякум фаин асабу фалякум валякум, ва ихнах талу фалякум алейкум». Эти имамы молятся для вас. Если они правильно сделали, то и вам, и им. А если они ошиблись, то вам, но против них. То есть им будет за это вызов, грех, а вам ничего за это не будет. Не ваши проблемы. То есть я не рука не моя, как говорится. И это явный текст о том, что имам, если он ошибается, то это его проблема. Ты здесь ни при чем. Если, например, имам молился и фатихи не читал, а ты не знаешь, что он читал. Вообще ты здесь ни при чем. Это его проблема. А что касается муджтахида, он должен... То есть муджтахид, он кто такой? Это тот, кто даже если ваджиб какой-то оставляет, он оставляет его, потому что убежден, что это неправильно. У него есть довод на это. Как мы сегодня говорили о том, что ихтиляф и разногласия разные бывают. То есть ты можешь читать что-то обязательно, но он убежден из-за того, что у него, но с условием, что у него есть четкий достоверный довод, и имам в этом вопросе, что это не так, как из подвижников, например, кто-то так сказал и так далее. Это вкратце, что касается этого вопроса. И также шейх Валид просто добавляет, говорит то, что и это, заметьте, последний вот этот хадис Абу Хурейры, это приходит про такое положение, как молитва, братья. Это одно из самых великих положений в исламе. Если даже там, то есть это на нем будет, его ошибка на нем, то что говорить про наши дуния, братья? Как говорил Али ибн Аби Талиб про Абу Бакра, когда то есть, был вопрос, вставить его правителем или нет, сказал, «Радияху Расулаллах салсан фидина, аваляна Аллаху фидуньяна». Аллах, пророк, алейхиссалям, был доволен им для нашей религии. Почему мы не будем доволен им для нашей дуния? То есть пророк, алейхиссалям, сказал, что он будет молиться с людьми, то есть людьми. Почему мы не ставим его своим имам? То есть дуния вообще не проблема, если он наш имам. Молитвы. Ада валлаху а'ля, ва а'ляму саллаллаху аля набина Мухаммаду аля аля. Дальше продолжает уже тему о правителях мусульман. Продолжает и говорит имам Ахмад. وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة الركعتين من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة ليس له من فضل الجمعة شيء. И также молитва Джума за имамом, потому что раньше, братья, это может сегодня как-то покажется странным, но раньше, братья, правители мусульман, они молились с людьми Джума, потому что у них были знания, ну, чаще всего, какие-никакие, но были знания. Они молились с людьми Джума, они давали хутбу, они молились с людьми молитву Аид и так далее. Или же за тем, кого поставил имам вместо себя. Джаизатун бафия таммату ракатин. Она дозволена, этот хукм никто не отменял. И она, то есть полноценная молитва, иншалла тааля, два раката. Тот, кто после этого пойдет и заново сделает эти два раката, этот человек мубтадия. Тот, кто помолился, потом раз пошел заново, делал два раката. Также сюда заходит, я не знаю, распространено это у вас или нет, тот, кто после джума молится, что? Молитву дхухр. То есть делает джума, потом заканчивается джума, помолились, потом идет и также джаматом молится молитву дхухр, дневную молитву. Этот человек оставил предание от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, вышел против его сунны, и он не получит никакую, то есть никакой из достоинств молитвы джума. إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة لا يكون في صدرك من ذلك شك. То есть этот человек должен, то есть по какой причине у него не будет ничего из достоинств джума, потому что он считает то, что за этими имамами молиться нельзя. Неважно, являются ли они благочестивыми или же они являются грешниками. Пока не являются мусульманами, как сказал шейх Аль-Ислам Ибн Таймия, тот, кто оставил молитву за приверженцем нововведения, тот сам является приверженцем нововведения. Пока человек не выходит из религии ислам, братья, мы молимся за ним. Мы молимся за ним. Если у нас нет возможности убрать его, поставить того, кто лучше. Или же у нас нет выбора. То есть у нас, например, мечеть, и в ней только заблудший человек. молится. Пока он не вышел из ислама, братья, ты слышишь призыв, ты обязан ответить на призыв и молиться за ним. Другой вопрос, братья, если у нас есть одна мечеть, а другая, которая подальше, то есть ее там нужно одну, эту, две минуты, а там 10 минут идти нужно, но ты и то азан слышишь, ты идешь туда, где, хоть она и дальше, но тогда, где суннит, или ближе к сунне человек, чем тот, кто, даже если речь мечеть рядом, если он является заблудшим. Фасуннату би ан юсалли маъхум ракъатайн ва один би ан атама. Также, то есть из сунны у нас, здесь, братья, сунна что подразумевается? Желательно или же обязательно? Обязательно. То есть сунна, наше убеждение, наша акида, наш манхадж, то, что мы молимся за ним, и мы, то есть, исповедуем такую религию, что мы считаем, что эти два раката там, они полноценные. То есть мы не говорим, что Аллах субхана таля принял, но, иншалла таля, если мы были искренним, Аллах принял, принял, и это, то есть полноценные два раката. И пусть у человека не будет в душе никаких сомнений, в сердце никаких сомнений не будет по поводу этого. Говорит Ибн Абиль Айз аль-Ханафи: «И'лам аннаху яджузу лир-раджули ан юсаллия хальфа ман лам я'лам минху бид'атан ва ля фискан биттифак аль-имма». Говорит иджма среди имамов, то, что человеку, мужчине можно молиться за тем человеком, чью бид'а он не знает. То есть ты, например, где-то идешь, в каком-то другом городе, увидел мечеть, молитва. Пошел молиться, какой-то имам стоит. Молишься за ним или подходишь, спрашиваешь, или смотришь, как вообще, что он делает, чем он дышит и так далее. Нет, молишься, мусульманин молишься. Не подходишь и спрашиваешь, брат, а что у тебя за манхадж вообще, что ты, кого ты слушаешь, чем дышишь и так далее. Нет, ты не обязан этим. Более того, это является, наоборот, ошибкой. Валейса мин шарта ли этимами ан яалим аль-маму и'тикады имами. И нету такого условия для того, чтобы молиться за кем-то, чтобы ты знал убеждение своего имама. Нет такого условия, в принципе. Уаля ан ямтахинаху файакуль маза таътакиль. И нельзя, то есть, этому человеку спрашивать, то есть ставить экзамен этому имаму, а уж какие у тебя убеждения и так далее и тому подобное. Баль юсалли хальфа мастуриль халь. Но он молится за тем, кого называют мастуриль халь, то есть чье положение нам неизвестно. Валяу салля хальфа мубтадиан яду иля бидъати ва фасикин захириль фиск. Даже если он будет молиться за нововведенцем, который призывает к своему бидъату, или же за каким-то нечестивцем, явно придерживающим, то есть нечестие. وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين. И в том случае, если это такой имам, который вот, имам ратиб, это тот, которого на какую-то мечеть поставили. То есть муфтият или кто-то, у кого есть власть, поставил на какую-то мечеть этого имама, и ты не можешь его брать оттуда. И этот имам молится с людьми джума, молится молитвы два аида и так далее. والإمام في صلاة الحج بعرفة, также тот, кто молится в день Арафата, то есть во время хаджа, и другие. فَإِنَّ الْمَأْمُومَ يُصَلِّي خَلْفَهُ. То поистине мамум это тот, кто стоит за имамом, он должен молиться за этим имамом. عند عامة السلف والخلف. То есть у всех салафов и также халафов. Халаф кто такие? Последний. Да, последний. Салаф это те, кто первое поколение, халаф это последнее поколение, баракаллаху фикум. وَمَنْ تَرَكَ الْجُمْعَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ الْفَاجِرِ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ عند أكثر العلماء. Говорит Ибн Абиль Айз аль-Ханафи: тот, кто оставил джума за имамом, грешником каким-то, то этот человек сам является приверженцем нововведения у большинства ученых. فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون كما كان ابن عمر وصلي خلف الحجاج بن يوسف وكذلك أنس رضي الله عنهم. Таким образом, даже сподвижники, рады Аллаху анху, молились за грешниками, грешными правителями, грешными имамами и так далее, подобно тому, как Абдулла ибн Умар и также Анас ибн Малик, рады Аллаху анху, молились за кем? За Хаджаджа ибн Юсуфом, о котором мы сказали, что он был из числа убийц сподвижников, братья. Пролил очень-очень много крови. Также от Убейдулла ибн Ади приходит то, что он пришел как-то к Усману, рады Аллаху анху, в то время, когда его окружили. И сказал он ему: «Иннака имаму амма, ва назаля бика ма нара, ва юсалли лана имаму фитна, ва натахарадж». Поистине, ты имам, общий имам ты. И сейчас, ну, ты в таком положении, какое мы видим, и нами молится другой человек, которому мы недовольны. То есть имам фитны, имам заблуждения стал, то есть, в нашей мечети. И мы как-то, ну, нам не нравится это. И он сказал: «Ас-саляту ахсану ма я'малю нас». Что касается молитвы, то это самое лучшее, что могли бы сделать люди. «Фаида ахсана насу, фа ахсин ма'ахум». Или же «Ахсана насу, фа ахсин ма'ахум, фаида асау, фачтани бисату». Если же люди делают что-то хорошее, благое, то делай это благое вместе с ним. То есть он молится, альхамдулилля, молись вместе с ним. А если же они делают что-то плохое, то не нужно делать ничего плохого. Говорит это Уфман, радиаллаху ан. Отсюда, братья, мы берем что? То, что можно молиться за приверженца нововведения. Более того, если поднялась какая-то фитна, человек должен приходить и молиться с джамаатом. Для чего? Чтобы, братья, никто не сказал, а, такой не молится, и начиналось, то есть фитна становилась еще больше. Нет, как будто бы ничего не произошло, продолжаешь молиться в мечети, даже если поднялась какая-то фитна и так далее, как будто бы ничего не случилось, чтобы это, братья, утихло, как мы это видим, как сказал Атман, «Файдахсана насуф ахсин махум», если люди нормально себя ведут, ничего плохого не делают, продолжаем с ними, если они делают что-то хорошее. И также, братья, то, что молитва за тем, за кем ты не хочешь молиться, более предпочтительно, чем оставление джамаата. Оставление джамаата. Оставишь ты, оставит кто-то другой, и все, и мечеть будет пустовать. Нет, приходи и молись. Приходи и молись с этим человеком. Хорошо. Также говорит Аль-Хасан Аль-Басри, и когда его спросили о человеке, который молится за нововведенцем, он сказал, «Салли ва алейхи бидату». Говорит, ты молись за ним, а бидат – это его проблема. То есть за его, за свой бидат он будет отвечать сам.